Глава 6. Мужичок придвинул к двери стол, на котором покупатели не так давно раскладывали покупки по сумкам, задорно пояснив: «Пустыши поголовно тупые. Они дернут за дверь, а потом так и будут стоять, таращиться через стекла. Не умеют открывать, если сложность хоть какая-то возникла. Удобно очень. Хотя они и так не полезут. У нас тут голова лотерейщика. Для них этот запах, что ладан для черта». «Так вот ты зачем ее прихватил?» «Врать не буду. Не только ради этого. Но вообще-то ты прав. Ведь это лучший способ заставить мелюзгу держаться подальше. Лотерейщику надо много еды, вот и кушает тех, кто послабее. Они хоть и тупые, но понимают это прекрасно. Пугаются одного запаха. Тебе водичку с газом или без?» «Без». «Держи». «Благодарю». «Это мне тебя благодарить надо». «За что?» «Так пока тебя лотерейщик из той банки на колесах выковыривал, он по сторонам особо не смотрел. Туповат, увлекается очень, это у него не отнять. Вот и увлекся он тобой, как только что откинувшийся зэк увлекается веселой разведенкой. Ну, а я за тобой уже приглядывал до этого, интересовался. Увидел такое дело, ну и подумал, что нечего добру пропадать. Подошел тихонечко, прицелился надежно. Ну, а дальше ты сам знаешь, рассказывать не буду. В общем, выручил. Теперь я твой должник». «Принимаю оплату таблетками от головной боли». «Головка, Бобо. Так у свежих бывает. Еще и тошнит, да?» «Выворачивает». «Беречь себя надо в первые дни, а ты весь какой-то потасканный, в тряпье драном. Хотя по манерам и физиономии вроде из приличной публики. На кого хоть нарвался? Кто тебя так разукрасил?» «Сперва авария. Застрял из-за нее вечером за городом. Потом чуть под машину не попал. С моста свалился, головой приложился. А утром машину мою ракетами сожгли. Чуть не убили». «Во как!» «Хочешь верь, хочешь не верь, но это был ударный беспилотник». «А выглядел он как?» «Как крест, летающий с мотором сзади. Ракеты не очень серьезные. Две на УАЗик буханку ушло». «Где видел его?» Насторожился незнакомец. «На развязке южной». «Это где центровая дорога через А4?» Резко расслабился мужичок. «Не знаю я никакую А4. «Ну да, откуда тебе знать?» «Значит, ты и в аварию попал, и с моста головой вперед улетал, и мессер тебя бомбил, и лотерейщик чуть не успел порвать, и весь этот список случился за неполный день? В роду, случайно, утопленников не было? Уж больно ты везучий». «Ага, я тот еще счастливчик». «На вот, хлебни». «Вода?» «Это лучше, уж поверь». Игорь взял протянутую фляжку, отвинтил пробку, понюхал, скривился. «Что за гадость?» «Гадость? Ха, смешной ты чудак! Живчик это! Живун мой личный! По особому рецепту делаю, у других такой не увидишь. Пей давай, это куда лучше любых таблеток. И вообще, забывай уже о разной химии. Теперь у тебя другая жизнь настанет. Без лекарств и клестира». Игорь скривился еще сильнее, но все же припал к горлышку. Голова болела так, что словами не передать. Казалось, что она раздувается воздушным шаром и вот-вот разлетится кровавыми обрывками. «Ну и как тебе на вкус, мой божественный нектар?» Игорь помедлил с ответом, борясь с комком, который норовил выскочить из брюха не первой за этот день порции рвотной массы. «Ну, чего молчишь? Восторг от вкуса дивного свел судорогой потрясенные уста?» «Из чего ты это варишь? Из своих 6 лет нестиранных носков?» «Надо же, какой умница! В самую точку попал с первой попытки! Уважаю таких догадливых!» «Ну, догадаться было несложно». «А как теперь твоя бедная головушка? Трещит, будто в одно рыло выдул стратегические запасы самогона немаленькой деревни? Все так же, Бобо? Или уже не совсем так?» Странно, но голова и правда перестала раздуваться. И вроде даже нестерпимая боль стремительно отступает. И порция блевотины резко передумала выбираться наружу. Даже слух вроде бы улучшаться начал, за счет того, что колокольный набат заметно притих. «Ну и почему же ты опять замолчал? Признаю же, что в моих нестиранных носках сила великая спрятана, а не только под засохшей». «Такое я не признаю даже под всеми китайскими пытками». «Ты кто вообще будешь? Обращаться к тебе как?» «Игорь я». «Игорь?» Мужичок скривился так, будто неспелых лимонов переел. «Ты это, забудь про Игорьков и всяких там Сереж. Совсем забудь». А что не так в моем имени? Тут только у баб имена, да и то на новые помененные. В какую ни плюнь, так на морду Зинка-Машка, но зовите меня Элизабет или Анжелиной. У таких, как мы с тобой, честные погоняла. Ты никому вот так при встрече не представляйся. Мне-то все равно, я не из моральных уродов. Но есть такие, которые последним чмом выставят. Особенно, если будешь в таком рванье из себя делового изображать. Чушкарям убогим нигде уважения нет. А если они Игорьки там или Антоши какие-нибудь, так могут обноски отнять и бабский сарафан взамен подарить. А то и под хвост сунут. Случаются у нас любители из простых Васильев Василис Прекрасных делать. Да не грузись ты. Тут тебе не зона и не крытка. Тут Стикс. А у него свои понятия, просто жаргон местами похож. Простая публика. И слова у нее тоже простые. Чем занимался до того, как в улей угодил? Улей? Ты еще скажи, что мы с тобой пчелы. Ты в улье. Стиксом это не очень-то принято называть. И вообще, поменьше такие темы поднимай. Слово «улей» любому легко запомнить. Я запомнил. Ну так что делал там, до улья? Чем жил? Прозвище было? На буровых я работал. Буровик, стало быть. Геофизик. Каратажник. Кто? При мне так никогда не матерись. Я человек вежливый, не одобряю. Не похож ты на буровика. Физиономия слишком ухоженная, слащавая. А работягам попроще надо быть. Рост какой? 1,79 м. Не мелкий, но и не сказать, чтобы здоровый. Может, лосем тебя назвать? Будешь казаться солиднее. Нормально? Игорь отхлебнул еще один глоток неведомой гадости, поморщился, покачал головой. Лось рогатый. Я не женат, но планирую когда-нибудь, так что не надо. Вряд ли ты успеешь тут жениться. Но мыслишь правильно. Погоняла с подвохом. Значит, у нас теперь аж три варианта вырисовываются. Буровик можно и так величать, ну или будешь просто бур. Похоже ведь? А геофизик, значит... Нет, давай уж лучше все, что на ге, начинается сразу отставлять. Не нужно тебе тут такое погоняло. Уж поверь моему нескромному жизненному опыту. Извратят до гея при первом удобном случае. Хрен потом что докажешь. А толерантность здесь не в чести. Страдать придется. Каратажник. Слово нехорошее, длинное. И из этого получается... О, будешь карат. Сократилось четко. Вроде ничего так звучит. Сойдет? Игорь лишь рукой махнул. Ты брось такую легкость мыслей показывать. Тут у нас какое-никакое, а все-таки крещение. Ты теперь карат, пока не помрешь. Что, увы, случится, скорее всего, в ближайшее время. А я с тех пор твой крестный папаня. Все осознал, дорогой крестник. Что это за гадость ты мне дал? От нее и правда легчает. Наркота? Я что, на торчка похож? Тут тебе не Колумбия. Четкая наркота, дорогая, просто так не угостят. Ты еще хлебни пару глотков и паузу сделай. Посиди тихонько. Станешь как новенький. Правда, не моментально. А меня просто Шустом кличут. Шустрилой был сперва. Обидно, да. Но со временем четко обрезалось. Первое имя не спрашивай. И свое тоже забудь. Даже в приличных стабах не вспоминай. Я людей сразу определяю. Не из тех ты, кому надо за старое имя цепляться. Выбрось прямо сейчас из головы. Ты карат навсегда. Крестник Шуста. Вот и закрыли тему. У меня вопросы есть по поводу происходящего. Валяй. Шуст, во что я вообще вляпался? В говно. Ну, это я и без тебя понял. Мне бы поконкретнее. Уж прости, но я в сортах говна не великий специалист. Ты вляпался с головой в это самое, и тут нечего добавить. Вопрос не в этом. Ты, карат, попал в улей. Эй, не чисти! Живчик тот еще яд, если не думай лакать. Его помаленьку надо и не чистить. Что за улей? Всякий улей, карат, должен состоять из сот. Ну, это я именно про наш улей. В пчелиных есть и прочие детали. Та сота, на которой мы с тобой сейчас торчим, вчера вечером пошла на перезагрузку. Там у себя в доме своем родном ты оказался на соте, которая загрузилась сюда вместо нее. Вот так и попадают в улей. Все понял? Почти. Это в том смысле, что ничего не понял? Верно. Ну, я не очень-то объяснять мастак. Обычно никто не понимает. А ты попробуй объяснить проще. Бестолку все. Ты под откат попал, плюс свежий. да еще покоцало тебя приключениями разнообразными. Голова болит и варит совсем плохо, то есть соображаешь туго. И такая беда может продлиться несколько дней, а случается и недель. Могут даже провалы в памяти произойти. Или будет забываться не самое важное из свежего и несвежего. Ты главное запомни, домой ты теперь никогда не вернешься. Нет туда дороги. Значит, старое вообще забудь, и первым делом начинай с имени. Это тебе наилучший совет. Ты еще не раз благодарить за него будешь, если сумеешь пережить первый день. Лучше без штанов ходи, чем без нового имени. Да понял я, понял. Буду каратом. Все соты тут принято называть слегка заумно. Кластеры. Мы на свежем кластере. Тут провалившийся народ вроде тебя. Вокруг может найтись ценное барахло, на которое еще никто не наложил руки. Но такая благодать вечно не длится. В свежие места быстро набегают охотники за хабаром вроде меня. Матерые зараженные всех мастей такой праздник тоже не пропускают. Стягиваются откуда можно. Тут всегда есть кого сожрать. А если и не найдется иммунный вроде тебя, они и свежего пустыша слопают за милую душу. Что значит иммунный? Это такие, как я и ты. Те, кто не превращаются в пустышей вскоре после попадания в улей. Пустышей? Низшие зараженные, полностью бесполезные. Это начальная стадия. Мало кто из них дальше вырастает, и это меня радует. Зараженными ты называешь зомби? Игорь, или теперь уже Карат, указал на стекло витрины, в котором можно было разглядеть бульвар и медленно бредущих по нему мертвяков. Не надо их так называть. Это никакие не зомби, это зараженные. У них сердца колотятся, они дышат, кровь течет. Прибить можно не только пулей в башку. Мозги у тебя не выпрашивают. Если тебя покусают, ты этому не будешь рад, но и в такого, как они, превращаться не станешь. Хоть это радует. Ага, я тоже поначалу дергался. Больше всего боялся, что цапнут. Это потом умные люди объяснили. Успокоили насчет заразности ходячих. Все, кто оказывается тут без респиратора или противогаза, быстро становятся такими. Кроме иммунных. Вот, соображаешь, правильно. Хлебни еще чуток, уже можно. Тебе надо как следует зарядиться. Ты тоже заражен, но пустышом не станешь. Просто окалеешь, если надолго останешься без живуна. Мы должны весь остаток жизни его лакать. Нерадостные перспективы. Да это мой такой ядреный, простецкий. Есть и ничего на вкус. Народ на коньяке его бодяжит, с корицей или мускатом. Химичит чего-то, и чуть ли не лимонад получается. Но, как по мне, все это порнография с постыдными извращениями. Правильные ребята должны лакать его именно в таком вот четком виде. Шуст указал на фляжку. От твоего на рвоту тянет. Шуст хохотнул. «Ага, многие жалуются. Ты еще не знаешь, из чего его готовят. То-то будет культурный шок». «Неужели я угадал с носками?» «Не совсем. Сейчас покажу. Приготовься к чудным зрелищам». Ухватившись за крюк, Шуст подтянул к себе отрубленную голову твари, перевернул ее лицом вниз, указал на затылок. «Видишь этот нарост? На половинку головки чеснока похожий». Как его не увидишь, если он чуть ли не весь затылок занимает? Приглядись, кожа тут ороговелая, ножом ее не взять. Режется только тут, по вогнутым линиям. Это как между зубчиками чеснока. Вытащив из ножен на поясе нож с коротким широким клинком, Шуст продолжил непонятную и неприятную лекцию. Это называется споровый мешок. У пустышей его вообще нет. Ведь они свежие, только-только заразились. Не успел еще вырасти. Но если им хватает еды, они меняются. Паразиты или что там в них засело, начинают растить вот такую штуку. Это у них вроде органа размножения. Хотя высоконаучные дебаты по этому поводу не утихают, так что полного согласия у разных умников нет. В развитых споровых мешках со временем появляются споровики или просто спороны. Вот, посмотри. Шуст ловко надрезал нарост с нескольких сторон, развел разъединенные дольки в стороны, подсек парочку изнутри, откинул. Открылась небольшая полость, заполненная массой, более всего похожей на свалявшуюся грязную паутину. Такая же невесомая и легко рвется. Вывалив все содержимое на ладонь, Шуст его раскатал и отделил три некрупных серо-зеленых предмета, похожих на почти круглые виноградины и желтоватый шарик, размером с крупную горошину. «Опачки! Лотерейщик не подкачал! Мы выиграли!» «Ты о чем?» Шуст постучал кончиком ножа по мертвой голове. «Вообще-то этого милого парнишку многие называют просто жрач. Он уже куда опаснее начинающих тварей, хотя, как и все, вырастает из везучего пустыша. Местами его принято величать лотерейщиком. Спорные с ребятишек послабее можно брать, но он первый в перечне тварей, с которых при удаче можно поднять горох. Шанс невелик, но он есть. Так что нам с тобой подфартило». Шуст покрутил перед носом карата найденный шарик. Тот пожал плечами. «Что в нем особенного? На вид будто сахар прессованный». «Ага, так и есть. Не зря его некоторые сахарком обзывают. Хорошо хранится сам по себе. А вот спорены надо чуток высушить. Потом можно годами хранить, и ничего им не будет. Заверну их вот так в ватку и в кисет потом. Пусть всю влагу там оставят. Горох сушить не надо, он воду вообще не впитывает и не растворяется в ней. Горох — самый простой и почти всегда единственно доступный способ развиваться. Ну, это я о себе и тебе говорю. Пустыши быстро растут, друг друга подъедая модифицируются, в бегунов превращаются. Потом в жрачей. И так до жемчужников могут добраться. Это уже элита их гнилого племени. А мы не такие, как они. Мы иммунные, разум и память сохранившие. И облик человеческий тоже при нас остается. Но это не значит, что мы вообще не меняемся. Еще как меняемся. И каждый по-разному. В нас проявляется то, что до этого не было. Новые таланты. И эти новые таланты растить надо, лелеять. Сами собой, как у зараженных, они развиваться не будут. И вскармливать их надо не мясом человеческим, а вот таким горохом. Жрать это? Не, в таком виде яд чистый. Даже не думай. В уксусе можно растворить. Он сразу пузыриться начинает. Как пузыри пройдут, надо сразу соды сыпануть и процедить через марлю. Ну а потом давай потребляй. Это пойло не должно долго залеживаться. Да я такое за деньги пить не стану. А куда ты денешься, Карат? Это не западло, это можно и нужно в рот брать. Так что не ломайся. И вообще, споросы потребляешь так, что за уши не оттащишь. От честного гороха нос воротишь. «Нехорошо это. Странно как-то и неправильно». «Это какой такой спорос я потребляю?» «А такой, из которого мой животворящий живчик делается». «Не понял». «Ну, с этими виноградинами та же технология, что и с горохом. Не такая же, но похожая. Да стой ты, уйми брюхо, не вздумай тут наблевать. Поначалу всем противно. Но забудь, нет там ни гадости, ни вони какой дурной. Даже микробов не найдешь. Стерильно». Считай, что это всего лишь настойка из гриба. Да в гробу я видал такие грибы! Есть мнение, одно из многих, что в зараженных вырастает грибница. Ну, в смысле, не белый гриб или там опята с рыжиками, а какой-то их дальний родственник. Тогда получается, что споровые мешки — плодовые тела этой грибницы. Но мнение спорное. Гипотез в этом вопросе столько, что не сосчитать. Ты самое главное и важное усвой. Иммунные время от времени должны пить живчик. Без него нам хана и точка. Карат, с трудом сумев обуздать дурноту, уточнил. А если не пить? Тебе живчик помог сейчас? Чувствую себя почти новым. Без него тебе бы становилось все хуже и хуже. Потом начинается стадия ломки, как у конченных наркош. Ты бы слег и валялся в луже своей мочи, завывая волком дурным. Пока на шум не заявился какой-нибудь ушастый лотерейщик. Ну а даже если никто по твою душу не заявится, все равно долго не протянуть. Верная смерть нам без этой гадости. А нет другого рецепта без этих виноградин. Какого? Споросы можно добывать только из зараженных. На березах они не растут. От тварей нам одни беды, но и без них получается не выжить. Постой, я что-то не понимаю. Откуда вообще у вас все это взялось? То есть все это... Неужто до тебя начал доходить свет истины? Я ни разу не слышал, чтобы какой-нибудь город провалился в тартарары со всеми жителями. А тут у вас, судя по твоим словам, это дело налаженное. Улей, дружище Карат, очень непростое место. Потолкаешься немного и быстро все поймешь. Не забивай голову лишним раньше времени. Оно тебе и не надо сейчас. Ну так вот. Потроха споровых мешков нам нужнее хлеба. Важнее всего. Вот что нужно в первую очередь человеку. Вода и еда. а уж потом все прочее. С водой, как ты сам понимаешь, недостатка нет. Поговорим о еде. Ты ведь не против? Я слушаю. При любой перезагрузке сюда столько всякой жратвы падает, что только успевай собирать. Вон посмотри на полки этого магазина и представь, сколько здесь в одном кластере таких магазинов. Представил? А таких кластеров столько, что даже приблизительно никто сказать не может. То есть голод нам не страшен. Делать дела на продуктах из-за этого изобилия невозможно. Разве что где-нибудь накроешь пару-тройку ящиков деликатесов. Сойдет свежая паюсная икра. Гурманы у нас еще не перевелись. А чем за нее платить тому, кто нарыл товар? Рубли и доллары здесь только на растопку годятся. Нужен компактный и всем нужный эквивалент. Хочешь сказать, что споровики у вас вместо денег? А ничего, у тебя голова иногда успешно варит. Видно, в себя приходишь. Скоро втянешься в наши дела. Да, Карат, эти виноградины у нас главная валюта. Универсальная. Всем всегда необходимы. Спрос устойчивый. Размеры и прочие всегда одинаковые. Подделок не бывает. Это тебе не какие-нибудь бумажки с водяными знаками, которые ничем не обеспечены. У споросов обеспечение круче не придумать. Жизнью они обеспечены. Нашей жизнью. Эта гадость всегда зрелая? Одного размера? Сам удивляюсь, но так оно и есть. Расхождения мелкие, только на точных весах можно определить. Никто к такому не придирается. Они, похоже, в какой-то момент вырастают в споровом мешке за очень короткое время. Или даже мгновенно появляются. С горохом и прочим все так же само. Но горох реже. Ага, и в мелких тварях, которые только начали развиваться, его вообще не бывает. В общем, с этого лотерейщика мы неплохо подогрелись. Если у тебя все пучком, одного спорона хватает на неделю плюс-минус пару дней. Но если заболеешь чем плохим, пусть и болеют тут редко, или покалечишься, как вот ты, надо пить часто и много, хоть и не сильно усердствуя. Регенерацию и прочее живчик так подстегивает, что пулевое ранение зарастает через пару дней, будто и не было его. Но это если не за дело чего из важного. Мы с тобой, Карат, теперь те еще мутанты. И не просто мутанты, а мутанты-паразиты. Паразитируем на зараженных. Чего кривишься? Радуйся, что нам мясо человеческое не нужно. Или чего похуже. Легко мы с тобой отделались, получается. Людьми остались. Пусть и странными. К живчику ты быстро привыкнешь. Забудешь, как морщился. Все мы такими были поначалу. Ну так чего? Благодарен ты мне хоть чуток за лечение и слова умные? Весьма благодарен. Ну так окажи любезность. Просвети меня, мародера бессовестного, чем в вашем околотке разжиться можно, без излишнего напряжения сил и смертельного риска. Что именно тебе надо? Хабар путевый. А поконкретнее сформулировать можно? Ну, где хранятся большими кучами горох и спороны, ты, само собой, знать не можешь. Да и не бывает таких счастливых сказок. В первую очередь интересуют боеприпасы для огнестрельного оружия, то есть разные патроны. Порох, капсули и гильзы тоже заставляют чаще биться мое ранимое сердце. Не подскажешь, где всем этим можно полюбоваться всласть? Есть магазин хороший, но его, по-моему, уже вынесли. Разворотили весь фасад. Я даже не стал туда заглядывать. Кто вынес? Не знаю. Крутились там неподалеку какие-то типы на буханке. Но вряд ли они. Там из четырех двое с арбалетами. А в магазине и гладкоствольное, и нарезное было. Несколько десятков стволов. Они бы такое сразу себе взяли. Богатый магазин, аж слюна потекла. А что за типы? Как отзывались, на кого похожи? Да, одеты по-разному, не представлялись. Долго мы не общались, они поняли, что я им не интересен, и укатили. Говоришь, двое с арбалетами? Да. Один с двустволкой, еще один с помповиком. Бинелька! Что? Я говорю, двустволка фирмы Бинелли? Откуда я знаю? Не до разглядываний было. Ну да, и ракурс, небось, не тот. Верно. Со стороны дульного среза клеймо производителя не ставят. Я догадался. Они на меня сперва наехали, не пойми за что. Дескать, я влез на их поляну. О, вспомнил, одного бидоном называли. Кто? Бидон на тебя наехал? Шуст состроил изумленную физиономию. Да он по жизни первый в очереди на опускание. Его школьники обиженным выставляют. У него на рассвет солнца очко играет. Тоже мне еще нашелся повелитель пингвинов. Что этот лучший друг козлов там искал? Свою утерянную дырявую ложку? Да его поляна метр вокруг параши, а дальше петухам вход по пропускам. Магазин не он вынес. Там кто-то деловой сработал. Знал, куда и как. Стая петушиная, где бидонный и главнейший глав петух, только издали могла на такое угощение облизываться. Хотя с кластерами вроде этого раз на раз не приходится. Тут уж как повезет. Удавка под боком, ничего загадывать нельзя. Непредсказуемо все. Еще где-нибудь что-нибудь имеется? Ты не стесняйся, рассказывай уже давай. За полезные слова я благодарить умею. Я тоже стволом хотел разжиться. В магазине не срослось, пошел сюда. Там дальше, за рекой, райотдел был. И дом мой тоже там. Но теперь там ни города, ничего. Понимаю. И река не та, что раньше была. Все верно. Я там прожил почти 3 года. Не попал домой вчера, дорога подвела. Не повезло. Успей ты до перезагрузки, ничего бы не случилось. С тобой не случилось. Это как? Дом твой не попал сюда. Там кластер другой начинается. Твой район не затрагивает. Сидел на диване и знать не знал, что мимо такой беды проскочил. Не совсем понял. Ячейка, сота, кластер, понимаешь? Место, где мы с тобой, никак не связано с тем, что за рекой. Там другой кластер, и другое загружается всегда. И отношение к твоему городу местность на этом кластере вообще не имеет. Не видел разве? С берега смотрел. Пустой кластер, города там нет, только деревеньки бедные. Кварталы городские только на этом берегу. Есть в них еще что-нибудь вроде такого магазина? Не припомню, это ведь Заречье. Город в основном на другом берегу стоял, там места побогаче. Забудь, не будет уже никакой другой стороны. Не увидишь ты и свой дом никогда. Для него в Улье не нашлось места. И ты теперь карат и точка. Не помог ты мне ничем. Плохо это. Ну, я патроны не рожаю, уж извини. Еще не вечер. Вдруг к серщикам вырастешь. Кем? Забудь. Тебе сейчас лишним грузиться не надо. Да. Ладно, тут сидеть нет никакого резона. Маленько подогрелись от лотерейщика, но надо бы хоть что-нибудь еще прихватить. Нехорошо пустыми уходить из свежего кластера. Примета нехорошая. Хоть что-нибудь прихватывать надо. Черной икрой мы тут вряд ли разживемся. Магазинов здесь хватает, но этот район знаю плохо. Тут лучшая аптека города рядом. Может, у вас лекарства какие-нибудь ценятся? Дохлая тема, Карат. Иммунные почти не болеют. То есть нас никакая зараза не берет? Паразит, которым тут заражаются все, кто дышал не через фильтры, почти всех превращает в зверей. Но с некоторыми сосуществует мирно. Ты в кино видел, чтобы зомби болели воспалением легких? Я нет. Тут, как в кино, тоже не болеют. И мы в этом от них не отличаемся. То, что в нас сидит, не терпит конкуренции. Уничтожает всех бацилл? Даже больше. Почти от всего спасает. Мы тут не от рака и тромбов дохнем, а от когтей, зубов и пуль. Так что самые популярные медикаменты — бинты и жгуты. Сам понимаешь, этого добра везде полно. Особенно на нем не наторгуешь. Обезболивающие — неплохая тема, но это не такая уж редкость. Ценится недорого. В общем, аптека — не вариант. Тогда я пас. Не знаю, что еще предложить. А ты подумай. Уходить из свежего кластера с пустыми руками — плохая примета. Хоть гвоздь ржавый, но прихватить обязан. Не знаешь, случайно, нет ли где свежих записей с телевидения? Ну, можно и не свежих, сойдут любые. Телецентр нужен, что ли? Зачем сразу телецентр? Вдруг у тебя сосед записывал дом 2 годами или еще какую-нибудь фигню для одноклеточных? Зачем тебе это? Народ как бы любит телевизор смотреть. Ну, то есть запускать такие записи и таращиться. Кто-то родных вспоминает, кто-то диван родной. В общем, хватает любителей. Спрос на такое хороший. Тут же сам не запишешь. Нет ни интернета, ни телесигнала. Не было у меня таких соседей. Может, хоть киоск с порнухой есть поблизости? С чем? Ты что, вылупился из детского сада и сразу к нам подался? Ну, порнушка, порнография, бабы голые и разнообразные дела с ними. Да знаю я, что это. Просто ты меня слегка... Шуст, у нас тут тихий и приличный город. Таких киосков не знаю. Это в секс-шопы надо, а он вроде бы всего один был и остался на той стороне. Любители лысого погонять могут отвалить маленько из-за свежий плейбой и прочую легкую эротику. Тема вечная, спрос устойчивый. Качественные новинки в части. Найдется тут такое? Ну, такое может и найдется. Это выше надо, к перекрестку, где трамваи ходят. Тогда ходу отсюда. Затаримся тематической литературой для узкого круга ценителей и начнем сваливать из города. Потом на моей карте покажешь и нарисуешь, где искать магазин со стволами. Это на будущее. Вдруг еще когда-нибудь попаду сюда на перезагрузку. Давай, веди к этим трамваям.